Божья коровка из небольших ползла вверх по травинке перед самым его носом. Травинка гнулась. Дойдя до конца, Божья коровка каждый раз падала на землю лапками вверх, некоторое время барахталась и снова начинала свое восхождение. Костя взял ее, посадил на палец и подул ей в крылышки. Она затрепыхалась, выпустила из-под желтого панциря черные слюдяные занавесочки и улетела. Если смотреть так близко, оленьий мох, ягель кажется лесом. Каждый стволик — крохотная березка, покрытая инеем. Спичка, которую он бросил, закуривая, лежала в этом лесу, как бревно. Маленький мир со своими происшествиями, со своим маленьким медленным временем. Божьей коровке тоже верно казалось, что она занята делом. Когда она ползла вверх и падала, происходили события, и текло ее собственное божье-коровское время. Давно же он не был в лесу, не видел этой сухой, теплой, колючей земли с пепельной подкладкой. Бесплодная, прелестная северная земля. Он осторожно поцеловал ее и оглянулся, не видит ли Юра. На пляже было пусто, ни души на всей дуге, сколько видит глаз. Ноги тонули в сухом, податливом сероватом песке. В песке было много палочек, сухих черноватых водорослей, и все это пахло морем. Подумаешь, море, мелкое, ручное, смиренное, а пахнет. Они разделись. «Постой, Юра, что это у тебя? Ты был ранен?» «Ну да, а что?» «Почему ты мне не говорил никогда?» «А чего говорить?» «Подумаешь, заслуга какая! Не повезло, стукнуло. Это не заслуга, а вина. Глуповато. Почему? Ранен, виноват. Заболел, виноват. Так тебе, сукиному сыну, и надо. Попал в тюрьму, виноват. Умер, трижды виноват. Это какая-то ересь, да еще книжная». «Есть отчасти. Мы ведь до того сформированы книгами, что иногда трудно разобрать, где мы, где они». «Был ранен, а мне не сказал», — думал Костя. «Как же я теперь спрошу его, что с ним?» Они долго шли в море, по колени, по бедра, по пояс, и, наконец, вошли в теплую, светлую, сладкую воду. Юра плыл сильным щегольским кролем, Костя — спокойным брасом, рассекая воду перед лицом горизонтально сложенной лопаточкой рук. Ему было жаль погружать голову. Он оставил глаза над водой, и перед ними было все море, атласное, полосатое, теперь уже вечернее сиреневое. Море на уровне глаз. Он видел и словно дышал глазами. Видел дымки черноватых туч над серьезным оранжевым краем неба и лиловую голубизну вверху, и спящую чайку, строго белевшую на валуне. Видел и не мог надышаться. Заплыли далеко. Юра вынул из воды мокрую кудрявую голову и лег на спину. Костя лег рядом и спросил: «Хорошо?» «Очень», — неожиданно просто ответил Юра. «Юра, говорящий просто, бедный, с ним действительно нехорошо». К станции они выходили уже ночью и сбились с пути. Днем все это выглядело иначе, а ночь была светлая, развернутая, теплая, с поющими комарами. Облака в небе жидкие, как болтанная простокваша, и между ними кое-где бледные звезды. Они шли по шоссе, остро шуршащему галькой. Вдруг Юра остановился. «Смотри, что это?» Впереди загадочно зажигались и гасли попеременно два красных глаза. Газ один, зажигался другой. «Переезд», — объяснил Костя, — «предупреждающие огни. Поезд идет, обождем». Постояли. «Костя», — сказал Юра странным голосом и оборвал. «Что? Говори». «Нет, это так. Не ври, ты что-то хотел мне сказать». «Ничего особенного. Просто я вспомнил одного человека. Он, когда говорит, тоже открывает то один глаз, то другой. С этим человеком что-то связано? Говори, не тяни душу. Не сейчас, еще не сейчас. После когда-нибудь я тебе все скажу, обещаю. А пока что не приставай. Можешь ты, наконец, не приставать ко мне. Не ори, припадочный. Разумеется, я приставать не буду, когда я к тебе приставал. Всю жизнь». Мимо, истошно крича, пронесся поезд с горьким дымом и искрами из трубы. Красные огни погасли. Домой приехали поздно. Костя поднялся по лестнице и хотел открыть дверь своим ключом, но не успел. Ему открыла Ольга Федоровна и сразу громко заплакала. «Ольга Федоровна, что случилось? Ради Бога! Надюша!» Ольга Федоровна подняла черный шелковый подол, громко высморкалась и, рыдая, сказала: «Константин Исакович, у вас сын родился!» Спустя 10 минут после всех ахов, охов и расспросов он позвонил Юре. «Юра, какая новость! У меня сын родился!» «Тоже новость! Давно знаю и поздравляю! Только что хотел тебе звонить!» «Откуда ты знаешь?» «От Лили, конечно! Она же отвезла Надю в больницу!» И вот они сидели за столом и пили за нового человека, маленького, загадочного, про которого только известно, что он мужчина. Наташа не спала, и ей дали самую капельку с чаем. Все говорили о сыне. Как это непривычно звучало. «Сын». Косте было стыдно, но он гордился. И тем, что мальчик, и весом, и ростом. «Леонила Илларионовна, а средний рост какой?» 50, а ваш 57, гренадер». Она была весела в ударе. Исключительно правильные роды. «Молодец, Надя! Очень интенсивная родовая деятельность, когда отошли воды». Костя смотрел ей в рот, слушал. И он когда-то считал эту женщину неприятной. Вот дурак! Тут раздался тонкий, словно ненастоящий голосок с кровати. «А как вы назовете мальчика?» — спросила Наташа. Костя поднял рюмку и поглядел Юре в глаза. «А ты как думаешь, как мы его назовем?» «Не знаю». «Юрай, конечно!» — заорал Костя. «И будут у нас два Юры, большой и маленький». «Не надо», — вдруг сказал Юра. «Ты с ума сошел? У нас с Надюшей давно решено. Если мальчик, то Юра. Черт с тобой, называй как хочешь». Только прощаясь с Костей под утро, Юра сжал ему руку и сказал: «Спасибо, друг». Странно быть отцом, особенно таким теоретическим отцом, который сына-то своего ни разу не видел. —